Ужин продолжался. Снова угощали, снова пили. Я заметил, что Дубатовк наливает себе и мне поровну, пьет и все время испытующе глядит на меня. Когда я выпивал чарку, на его лице появлялось удовлетворение. Это было своеобразное подзадоривание к соревнованию, а в перерывах он предлагал то блины с мочанкой, то необычные штоники с мясом, так и плавают в масле, святые таких не едали. Очевидно, он изучал меня со всех сторон. Я пил и почти не пьянел. Остальные, кроме Светиловича, были уже в таком состоянии, когда никто никого не слушает, когда один пьет, второй рассказывает любовную историю, третий надрывается, чтобы обратили внимание на какой-то колоритный факт его биографии, четвертый вспоминает, какая хорошая была у него мать, а он, такой пьянчуга, такой подлец, оскверняет своей распутной жизнью ее память». Пели, целовались, кто-то выл. Моя жонка в хате, а я пью, гуляю, шинкарю вала, а душу черту пропиваю. Другой тянул свое. Расскажите мне, добрый людоньки, где мой милый ночует. Если в дальние дороги, помоги ему, Боже, а у вдовушки на постелюшке покарай его, Боже. Кто-то приподнял голову от стола и пропел свой вариант последней строчки «Помоги ему тоже!» Все захохотали. Между тем Дубатовк покачал головой, словно отгоняя одурь, поднялся и провозгласил «Наконец я нашел среди молодых настоящего шляхтича. Он пил сегодня больше меня. Я одурел, а он свеж, как куст под дождем». Вы все тут не ухлопали б и половины того. Девять из вас свалились бы с ног, а десятый мычал бы, как теленок. Это мужчина, это человек. Его и только его я с радостью взял бы в друзья юности. Все начинали кричать «Слава!», один ворона смотрел на меня колюче и мрачно. Пили за мое здоровье, за шляхту, соль земли, за мою будущую жену. Когда восторг немного поутих, Дубатовк посмотрел мне в глаза и доверительно спросил «Женишься?». Я неопределенно мотнул головой, хотя хорошо понимал, о чем он спрашивает. Он, видимо, был уверен в этом, а мне не хотелось убеждать его в обратном. Я понравился старику. Он был сейчас в подпитии, мог очень обидеться, если б я ему открыто сказал, что никогда об этом не думал и думать не желаю. «Она красивая», — продолжал Дубатовк и вздохнул, отводя глаза в сторону. «Кто?» — спросил я. «Моя подопечная». Дело зашло слишком далеко, и притворяться дольше было нельзя. Иначе получилось бы, что я невольно компрометирую девушку. «Я не думал об этом», — сказал я. «А если бы даже и думал, то это зависит не только от меня. Прежде всего, нужно спросить у нее. Уходишь от ответа». Вдруг язвительно процедил ворона. «Я не ожидал, что он может слышать наш негромкий разговор. Не хочешь прямо?» И открыто сказать серьезным людям, что гонишься за деньгами, за родовитой женой. Меня передернуло. Стараясь держаться спокойно, я ответил. Я не собираюсь жениться и вообще считаю, что разговор о девушке в мужской, подвыпившей компании не делает чести настоящему шляхтичу. Замолчите, пан Ворона, не привлекайте внимания пьяных, к невинной девушке, не марайте ее репутацию, и я, хотя это страшное оскорбление, прощу его вам. «Хо!» — воскликнул ворона. «Он мне простит! Этот кот! Это хамло!» «Замолчите!» — крикнул я. «Как вы оскорбляете ее одним из этих слов? Подумайте!» «Панове! Панове!» — успокаивал нас Дубатовк. «Ворона, ты пьян! Думайте сами. Я спустил вам однажды вашу провинность и не буду этого делать впредь. Мерзавец! — гаркнул я, впадая в бешенство. Я? Да вы! — крикнул я так громко, что даже те, что спали, подняли головы от стола. Я заставлю вас заткнуть глотку. Столовый нож просвистел в воздухе и плашмя ударился о мою руку. Я вскочил с места, схватил ворону за грудь и встряхнул. В тот же миг Дубатовк схватил нас за плечи и растащил, молча толкнув ворону. — Стыдись, Олесь! — загремел он. — Ты щенок! Мирись сейчас же! — Нет, погоди, Дубатовк, дело серьезное. — Поздно! Затронута моя честь! — ревел ворона. — И моя честь, как хозяина! Кто теперь придет ко мне в гости? Все скажут, что Дубатовк вместо доброй водки угощает дуэлями. «Плевать!» — выкрикнул, ощерившись ворона. Дубатовк молча влепил ему оплеуху. «Теперь ты прежде всего будешь драться на саблях со мной, потому что он только взял тебя за грудки!» — прошипел он таким голосом, что многие вздрогнули. «Я сделаю так, что мой гость уйдет отсюда живым и здоровым». «Ошибаешься!» — почти спокойно возразил ворона. «Кто первый оскорбил, тот первый и на очереди. А потом уже я буду драться с тобой, хоть убей меня». «Олесь!» — почти молил Дубатовк. «Не позорь мою хату! Он будет драться со мной!» — твердо сказал ворона. «Ну и хорошо!» Неожиданно согласился хозяин. «Ничего, пан Белорецкий, будьте мужественны, этот свинтус сейчас так пьян, что не сможет держать пистолет. Я, пожалуй, стану рядом с вами, и это будет самое безопасное от пуль место». «Что вы, пан Ригор?» Я положил руку ему на плечо. «Не нужно, я не боюсь, будьте мужественны и вы». Ворона уставился на меня своими черными, мертвыми глазами. «Я еще не окончил. Стреляться будем не в саду, иначе этот франц бежит. И не завтра, иначе он уйдет отсюда. Стреляться будем тут, сейчас, в пустой комнате возле амшаника, и каждому по три пули в темноте». Дубатовк сделал протестующий жест. Но в мою душу уже закралась холодная, безумная ярость. Мне стало все равно, я ненавидел этого человека. Забыл Яновскую, работу, себя. «Я подчиняюсь вашему желанию», — язвительно сказал я. «А вы не используете потемки, чтоб удрать от меня? Впрочем, как хотите». «Львенок», — услышал я прерывистый голос Дубатовка. Я взглянул на него и поразился. На старика было жалко смотреть. Лицо его исказилось. В глазах были нечеловеческая печаль и стыд. Такой стыд, хоть лопни. Он чуть не плакал, и на конце носа висела подозрительная капля. Он даже в глаза мне не глянул, повернулся и махнул рукой. Амшаник прилегал к дому. Это было огромное помещение с седым мхом в пазах стен. Паутина, словно раскрученные поставы полотна, свешивалась с соломенной крыши и покачивалась от наших шагов. Два шляхтича несли свечи и проводили нас в комнату возле амшаника. Совершенно пустую, с серой грязной штукатуркой и без окон. Здесь пахло мышами и мерзостью запустения. Если сказать честно, я боялся, даже очень боялся. Мое состояние можно было сравнить с состоянием быка на бойне или человека, сидящего у дантиста. И скверно, и гадко. Но избежать нельзя. Ну что будет, если он возьмет и выстрелит мне в живот? Ах, это ужасно! Скрыться бы куда-нибудь! Мне почему-то особенно страшной казалась рана в животе, а я еще так хорошо поел. Я едва не замычал от тоски и отвращения. но вовремя спохватился и взглянул на ворону. Он стоял секундантами у противоположной стены, держа руку в кармане черного фрака, а в правой, опущенной вниз, у него был дуэльный пистолет. Два других ему вложили в карманы. Его желтое, сухое, с выражением брезгливости лицо было спокойным. Не знаю, мог ли я сказать то же о себе. Два моих секунданта, одним из них был Дубатовк, дали и мне пистолет, а два других пистолета засунули в мои карманы. Я ничего не замечал, только смотрел в лицо человека, которого я должен убить, иначе он убьет меня. Я смотрел на него с какой-то неизъяснимой жадностью, словно желая понять, за что он хочет убить меня, за что ненавидит. «А за что я его?» — подумал я, будто только у меня был в руке пистолет. «Нет, его нельзя убивать. И даже не в том дело. Все дело в этой вот тонкой, такой слабой человеческой шее, которую так легко свернуть». Я тоже не хотел умирать, и поэтому решил устроить так, чтобы ворона выстрелил три раза и на этом дуэль окончить. Секунданты вышли, оставив нас одних в комнате, закрыли дверь. Мы очутились в кромешной тьме. Вскоре прозвучал голос одного из секундантов. «Начинайте!»